Сонет 128. О, музыка моя, бодрящая мой дух, когда на клавишах так чудно ты играла и из дрожавших струн ряд звуков извлекала, будивших мой восторг и чаровавших слух, как клавишами быть хотелось мне, поэту, лобзавшими в тиши ладони рук твоих, в то время как устам, снять мнившим жатву эту, лишь приходилось рдеть огнем за дерзость их. Как поменяться бы им прекрасно было местом с толкущейся толпой дощечек костяных, рабынь твоих перстов, манящих каждым жестом и сделавших ту кость счастливей уст живых. Но если клавиш хор доволен торжествуя, отдай им пальцы, мне ж уста для поцелуя.